конечно, существует. И наиболее потрясающим доказательством является то, что самыми верными мужьями были два невероятных актера и красавца. От одного, Анатолия Кторова, бабы буквально сходили с ума. Холодный красавец, аферист международного класса немого кино, обалденный мужик, он обожал свою жену Веру Попову, с которой вместе служил в Амхате. Она не считалась красавицей, но не найдется ни одного злого языка, который бы решился поставить под сомнение верность ей легендарного Кторова. Более того, когда в Амхате затеяли очередную кампанию по сокращению труппы, и на собрании встал вопрос о том, что Веру Попову могут отчислить, Кторов попросил дать ему листок бумаги и, не задумываясь, хладнокровно написал заявление об уходе. Тем самым он дал понять всем: «Даже пальцем не коснитесь», и защитил свою любовь. Разве это не может тронуть даже отпетых циников? Второй из этой редкой группы верных и преданных — Александр Лазарев. Высоченный красавец с выразительными чертами лица после картины «Еще раз про любовь» ходит с печатью любовника-интеллектуала, на которого женщины вешаются гроздьями. На самом деле более домовитого, преданного и постоянного, как домашние тапочки, главы семейства не найти. Как молитву он знает два имени – Светочка, актриса Светлана Немоляева, жена, и Шурик, актер Александр Лазарев, сын. В последнее время к ним прибавилась еще одна Полиночка, внучка. Похоже, что страсть Лазарева-старшего не остыла до сих пор. Во всяком случае, в последнем спектакле «Чума на оба ваши дома» в театре Маяковского – он так целует Светлану Немоляеву, врага из противоположного лагеря, что одного актерского искусства для такого поцелуя, пожалуй, мало. Но вернемся к актерским историям. Неправильным, не образцово-показательным. Когда-то в фильме «Город мастеров» блеснул молодой ленинградский артист Лапета. Блеснул и исчез. «Куда делся?» — спрашивали все, кто помнил Лапета, его потрясающую невесту, красавицу-актрису из БДТ, с которой он не расставался ни на минуту. Но вот он едет на гастроли, она на съемке в Москву. И к нему за кулисы приходит женщина, здоровая, грудастая, немолодая, обремененная двумя детьми. Никто до сих пор не знает, как объяснить, почему он выбрал эту неинтересную женщину, бросил театр и остался в скучном провинциальном городке, название которого никто и не помнит. Артисты «Трама» Николай Рычков и Зинаида Нарышкина были прекрасной парой. До войны он увлекался эсперанто, за что загремел в сталинские лагеря как шпион японской разведки. Она, интересная женщина, ждет, хранит ему верность. Наконец наступает долгожданный день его возвращения. Счастливая она моет, трет квартиру, решает повесить новые занавески, залезает на стремянку и падает. Перелом позвоночника, паралич. Рычков находит неподвижную женщину, горе. Через какое-то время его приглашают на международный симпозиум по эсперанто, не то в Швецию, не то в Соединенные Штаты Америки. Он уезжает и не возвращается. Она, парализованная, умирает в одиночестве. Режиссер Алексей Дикий безумно любил женщин. И это именно он любил цитировать Чехова: «У меня женщин было больше, чем вы видели в жизни Воробьев». Страсть Алексея Денисовича выдавали глаза.